Практические советы. Что делать прямо сейчас? Теория — это хорошо, но финансы — это прежде всего практика. Вот несколько советов для каждого из наших героев, которые ты можешь примерить на себя. Более подробно каждый из них мы разберем в следующих главах, а пока просто посмотри, какие из них тебе кажутся более подходящими. Если ты как Максим, 14 лет, начни трекинг. Просто записывай все свои траты в течение недели в заметки на телефоне или в специальное приложение, например, CoinKeeper или Zen Money. Ты удивишься, куда на самом деле уходят карманные деньги, и увидишь, что ежедневный стаканчик газировки за месяц превращается в приличную сумму. Правило 24 часов. Захотел что-то купить, особенно если это импульсивная покупка? Добавь товар в избранное и возьми паузу на 24 часа. Очень часто на следующий день желание пропадает, и ты понимаешь, что эта вещь тебе на самом деле не так уж и нужна. Поставь смарт-цель. Копи не просто так, а на что-то конкретное. Вместо «хочу новый комп» поставь цель «я накоплю 20 тысяч рублей на новую видеокарту к 1 декабря», откладывая по 1000 рублей с карманных денег и 4000 с подаренных на день рождения. Конкретная, измеримая, достижимая, актуальная и ограниченная по времени цель гораздо сильнее мотивирует. Если ты как Настя, 18 лет, освой бюджет, попробуй правило 50 на 30 на 20, 50% дохода на обязательные нужды, жилье, еда, транспорт, 30% на желания, развлечения, одежда, 20% на сбережения и погашение долгов. Это отличный ориентир, который поможет сбалансировать траты и накопления. Создай подушку безопасности. Начни откладывать деньги в небольшой резервный фонд. Твоя первая цель — накопить сумму, равную твоим месячным расходам. Даже 5-10 тысяч рублей, которые лежат на отдельном счете на черный день, невероятно снижают финансовую тревогу и спасут, если сломается ноутбук. Ищи умные подработки. Постарайся, чтобы твоя подработка не только приносила деньги, но и давала навыки для будущей профессии. Хочешь быть учителем — займись репетиторством. Интересуешься дизайном — бери небольшие заказы на фрилансе. Так ты будешь одновременно зарабатывать деньги и прокачивать резюме. Если ты как Артем, 23 года, автоматизируй накопление. Настрой в банковском приложении автоперевод 10-20% зарплаты на накопительный или инвестиционный счет в день ее получения. Это принцип «заплати сначала себе». Так ты будешь копить, даже не задумываясь об этом. Изучай основы инвестиций и сложный процент. Тебе не нужно становиться Уорреном Баффетом. Достаточно понять, что такое акции, облигации и паевые инвестиционные фонды, ПИФы. И осознать магию сложного процента, когда проценты начисляются не только на твой первоначальный взнос, но и на уже начисленные проценты. Твои деньги начинают рожать новые деньги. Чем раньше ты начнешь, тем сильнее будет эффект. Ставь долгосрочные цели и декомпозируй их. Определи свои крупные финансовые цели на 5-10 лет, первый взнос на ипотеку, создание капитала в 1 миллион рублей и разбей их на небольшие, понятные шаги. Накопить 600 тысяч рублей за 5 лет. Это откладывать по 10 тысяч рублей в месяц. Это превратит мечту в конкретный и выполнимый план. И главный совет для всех. Говори о деньгах. С родителями, надежными друзьями. Это разрушает неловкое молчание и помогает учиться на чужом опыте. Спроси у папы, как он выбирал вклад, обсуди с другом, как ему удается экономить, поделись статьей из финансового блога. Будь любопытным, задавай вопросы и помни, твое финансовое благополучие в твоих руках. Итак, мы поняли, как наши деньги встроены в экономику и каким законам они подчиняются. Кстати, слово «экономика» пришло к нам из Древней Греции. Оно состоит из двух частей. «Экос», что значит «дом» или «хозяйство», и «номос», что переводится как «правило» или «закон». Если сложить эти части, получится что-то вроде «правила ведения домашнего хозяйства». И первое, с чего начинается ведение домашнего хозяйства, это понимание бюджета, то есть доходов и расходов. Именно об этом мы и поговорим в следующей главе.